Тема моего, доклада, наверное, или участия, я для себя обозначил так. Христос – корень церкви. И она будет состоять из двух частей. Как бы теоретическая, а потом от теории к практике, каким-то вот историческим моментом. Хотел бы перейти. Друзья, стало почти традиционным на историко-богословских конференциях, в официальных союзах, там, где они проходят, прибегать к такому термину, как «корни». Чаще всего, когда говорят о корнях, имеется в виду, вот история затрагивает нас не только в области догматики, она затрагивает наши корни. Кто не знает историю, для того нет будущего, потому что у них нет корней. Баптист – это звучит уникально. Я являюсь баптистом в четвертом поколении, торжественно заявляют служители официальных церквей. Братья, вопрос такой, что является корнем церкви? Христос или традиция? Христос или корни западного протестантизма? Без чего у церкви нет будущего? Без какого корня? От какого корня наша родословная? Кто держит нас? Или что нас питает? Какой корень? Мы себя рассматриваем как евангельское баптистское движение, как отпрыск от корней западного протестантизма или как явление совершенно самобытное, которое Дух Святой возродил от Слова Божьего, от чистого словесного молока под влиянием Духа Святого? Это очень важный вопрос. Во-первых, это догматический вопрос. Во-вторых, как мы понимаем Бога, так мы и живем. Как мы понимаем Писание, так мы и живем. А как мы живем, это уже наша история. И вот я хотел бы на эту мысль особенно обратить внимание. Говоря о корнях, чаще всего подразумевают преемственность в литургии, в традиции. Братья и сестры, не от этого корня зависит будущее церкви. Если без корней традиционного протестантизма у церкви нет будущего, тогда это уже не церковь. Это не церковь. И она будет приносить очень печальные и горькие плоды, потому что за 400 лет традиционно баптизм, а в этом году исполняется 400-летие баптизму европейскому, Англия, мы знаем, что была колыбелью, где зарождалось протестантское движение. 400 лет тому назад там было первое вероучение составлено. Так вот, за 400 лет церковь настолько баптистская смешалась с армией, с политикой, со спортом, с театром, с искусством. И если мы думаем, что наше будущее зависит от преемственности вот этих традиционных корней западного протестантизма, бедные мы с вами, бедные мы с вами. Значит, мы должны все это воспринять, должны повторить все это в своей жизни, что и сегодня и стараются сделать некоторые историки, но Господь нас направляет сегодня в другое русло. Наши корни, наша родословная не от корней западного протестантизма, не от тех заблуждений, которые накоплены в традиции, даже в баптистской среде, которым 400 лет. И вот на что я хотел бы обратить внимание. Послание к Римлянам, 15 глава, 12 стих. Исаия также говорит, будет корень Иисеев, вы слышите, от какого мы корня? Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Вот откуда берет наш родословное. Вот откуда начало каждой возрожденной души, каждого союза, всякой реформации, большой или маленькой. Книга Откровения, 5 глава, 5 стих. «Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Вот воистину, без Христа у христианства нет будущего, без этого корня. Но не от корней западного протестантизма, это не наше родословное. Не туда ведет на Дух Святой, не туда показывает нам сегодня Господь, где мы должны преемственно брать свое наследие. Братья, корню Христу возвращаться надо. Корень Христос, от этого корня растет, питается соком святости, питается силой для победной жизни, упованием на Бога. Каждый человек, каждая душа, каждое братство, каждый союз и реформация невозможна без возврата вот именно к этому корню, Христу. Братья, дорогие мужи, братья и отцы. Мне очень нравится это выражение Стефана. Мужи, братья и отцы. Вот здесь мужи, братья и отцы. Вот так вот мы сегодня, друзья, собрались здесь в таком составе все поколения мужи, братья и отцы. Так вот, на что я хотел обратить внимание, что потому церковь неискоренима, что корнем ее является Христос. Этот корень недосягаем для гонителей церкви. Сколько бы ее ни пытались искоренить невозможно, потому что корень ее, говорит, имею ключи ада и жизни, и Господь наш на небесах, Он недосягаем. И поэтому Первоапостольская церковь молилась такими словами, мы помним такие слова в молитве Первоапостольской церкви в условиях гонений. «Напрасно метутся язычники, и народы замышляют тщетное». Напрасное дело искоренять тех, кто питается вот от этого, имеет происхождение от этого святого корня, от Христа. Бесполезно. Сколько бы Неронов и Диоклетианов не было, Сталинов и Гитлеров, какие бы богоборческие строи церковь не переживала, но если она от этого корня, от Христа, неискоренима, а гонения только укрепят ее. И я хотел бы подметить, что эту истину знали даже гонители, когда они подписывали какие-то указы, и те даже люди, которые более всего вошли в историю как гонители церкви, они как раз понимали, что бесперспективное дело искоренять истинную церковь, которая растет именно привита к Христу, а не корням традиционализма. И посмотрите, я хотел бы напомнить один сталинский указ, он был подписан 16 августа 23 года. Этот указ, это циркулярное письмо с грифом «секретно», оно было подписано Иосифом Сталином. Запомните, 23 год при жизни Ленина. Он писал, только один пункт из этого постановления. «Разъясни членам партии, что наш успех в деле разложения церкви и искоренения религиозных предрассудков зависит не от гонений на верующих, гонения только укрепят религиозные предрассудки». Секретарь ЦК Сталин. Наш успех зависит не от гонений, не от... Значит, искоренение церкви, разрушение союзов, все те бедствия, которые постиг народ Божий в 30-е, 40-е, 50-е годы, надо рассматривать не в этом контексте. Для нас бедой является не гонение. Огонь только очищает золото, если это золото. Оно становится только чище, тогда в чем причина? А он говорит, надо разлагать церковь изнутри. Вот когда мы ее изнутри разложим, вот изнутри процесс разложения начнется, будет запущен, тогда Бог оставляет эту церковь, она становится солью, потерявшей силу, и над ней можно глумиться. Но пока она сильна Богом, пока Бог посреди этой церкви, бесполезно, писал Сталин, бесполезно, надо разлагать. И народ Божий, и братство евангельское баптистского движения в 20-е годы методично и последовательно разлагалось изнутри, по линии спецслужб, по линии приобщения к корням западного протестантизма, по линии вовлеченности в законодательные привилегии, которые специально для сектантов были созданы, чтобы они создавали коммуны и так далее, шло усиленное разложение изнутри. А когда разложили, когда одержали над этим победу, вовлекли вот в этот процесс, вот тогда и гонения помогли. Но гонения – это вторичный процесс, первичное разложение изнутри. Братья и сестры, это очень сильная, глубокая истина, что пока мы во Христе, пока мы со Христом, пока Христос в нас, пока мы исполнены Духом Святым, пока мы живем так, как, что мы говорили, теология Бога присутствует, Бог обитает в нашей среде, мы непобедимы. Это такое воинство, о котором Христос сказал, посылаю вас, как овец среди волков. Но Вурбран был узник румынских лагерей, он написал воспоминания, ему принадлежит такая замечательная фраза, он говорит, интересно, что волчица каждый год плодится пять волчат, да? А овца рождает одну овечку, и почему за 2000 лет волки еще не съели овец? Он говорит, дело в том, что когда Господь говорит, посылаю вас как овец среди волков, в Писании написано, я лев из колена Иудина. Если лев охраняет овец, то никакой волк не решится подойти к этому стаду. Братья, мы не просто овцы бедные, мы под охраной льва из колена Иудина. Мы от корня, которому имя Христос. И это воинство, пока Господь с нами, пусть оно самое маленькое, оно непобедимо, один в поле воин. Церковь неистребима, пока она внутри не позволит себя разложить процессом такого греха, такого осквернения, чтобы говорить, не пойду с вами больше, оставляю вас. Хотелось бы еще в продолжении этой темы, как бы в развитии, если церковь неистребима, если церковь неискоренима, то почему так много сокрушенных союзов? Почему так много таких моментов мы читаем в Писании? «Извергну тебя из уст моих, сдвину светильник твой». Почему нет церквей, которых насадил апостол Павел на территории современной Турции? В чем дело? Почему эти церкви разрушены? Почему они сокрушились? Почему довоенные союзы были разрушены, если церковь непобедима? Братья, есть два текста Писания, на которые хочу обратить внимание. Предпосылки для искоренения церкви. Первая предпосылка – это терпимость ко греху. Послание к Евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда». Мысль здесь такая. Либо извергните развращенного из среды вашей, либо Господь извергнет тебя из уст своих. Либо-либо. Либо ты искореняешь грех, либо Бог искоренит тебя. Либо вы искореняете грех из церкви, либо Бог эту церковь искоренит. Третьего не дано. «Извергну тебя из уст моих» или «извергните развращенного из среды вашей». Вот она одна из предпосылок к искоренению, бывает, личностей отдельных, церквей отдельных, союзов и братств, когда происходит процесс осквернения и терпимости ко греху. Один лишь пункт программы насаждения мегацерквей, мегапроекты, которые из Запада сегодня насаждаются программно на нашей территории. Есть такая книга Боба Рассела, называется «Когда Бог созидает церковь. 10 принципов растущей церкви». Автор этой книги говорит, что у них в церкви было 50 членов, сейчас у них 14 тысяч членов. Если вы хотите, чтобы у вас из церкви вашей из 50 было 14 тысяч, то надо следовать его советам. Вот один из его советов. Послушайте, по созданию мегацерквей. Много, он делится своим опытом созидания, как служитель церкви. Много лет назад выяснилось, что один из наших главных руководителей изменяет своей жене. И продолжалось это уже год. Того руководителя попросили оставить должность и восстановить мир и доверие в семье. Следуя нашему совету, они оставили церковь, переехали в другой город, где смогли начать все сначала. Хороший принцип. Никаких отлучений, никаких наказаний. Руководитель церкви в блуде, переезжайте в другой город, начинайте все сначала. Все хорошо. Если вы так будете жить, у вас быстро будут мега-церкви, мега-проекты. Вы из 50 будете, ну что это за церкви? Что это за церкви? Кто-то точно сказал, длиною в километр, а в глубину на сантиметр. Это те церкви, которые Господь сказал, искореню. Искоренит Господь, извергнет. Притворные благовестники, притворные церкви такие же создают. Это церкви, подлежащие искоренению. Сдвину светильник, извергну из уст моих. И вот здесь очень важная мысль такая, что главный добродетель экумении или церкви Антихриста – это терпимость ко греху. То, что влияет на разложение церкви, и она перестает быть церковью. Она остается хорошо организованной религиозной организацией, но перестает быть телом Иисуса Христа. Вторая причина или предпосылка к искоренению – это неверие Богу. Неверие Богу. Они отломились неверием, потому что Бог не пощадил природных ветвей. Вот ветвь иудаизма Бог искоренил, Бог отломил. Послание к Римлянам, 11 глава, 20 стих. Они отломились неверием. Все было, и храм, и священник, и жертвенник, и левиты, только веры не было. Они могли сказать о себе, мы дети Авраама в 42-м поколении. От Авраама до Христа 42 рода. А вы знаете, это более убедительно звучит, чем я баптист в третьем поколении. Баптист Баптистович, да? Какая традиция. Нам 140 лет, а кто-то скажет, в Европе нам 400 лет. Так вот, они были детьми Авраама в 42-м поколении. Что Бог сказал об этих, об этой ветви природной? Он сказал, секира при корне дерев лежит. Какой это корень? Корень традиционной, формальной, религиозно-обрядовой молитвы, поклонения Бога без участия Духа. Отломились неверием, без веры. Просто с пеленок в церкви принесли, просто с пеленок верующие. Я баптист, потому что моя бабушка баптистом была, мой дедушка, прадедушка. В пятом поколении отломились неверием, Господь не посчитался. Они имели агнца для избавления от египетских казней, но когда пришел истинный агнец, предали его на распятие. Это страшно. Я помню, одного еврея встречал, он мне говорит, мой дедушка был раввином, и когда его арестовали и везли на барже по Охотскому морю, он, стоя на палубе, отрекся от Бога, потому что по одному еврею бросали под винт теплохода, и кровавый шлейф оставался за этим теплоходом. И он сказал, Бог, если ты есть, как ты на это можешь смотреть, значит, тебя нет. Я говорю, ты знаешь, твой дедушка сильно ошибся. И он ошибся очень сильно. Еще Иисус Христос, говорю, твоего дедушку оплакивал 2000 лет тому назад, когда он смотрел на Иерусалим, плакал и говорил, о, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов, но вы не захотели. Он плакал, потому что он видел вдаль всю историю этого гениального несчастного народа. Он видел и Бухенвальд, и Освенцим, и Бабий Яр. Он видел твоего дедушка, стоящего на палубе, отрекающегося от Бога. Но вы не захотели. Дело не в Боге, вы не захотели. Кровь его на нас и на детях наших отломились неверием. Вот, друзья, это одна из причин, почему падали наши союзы, почему у нас такая была тяжелая история в 20-м столетии. Именно из-за неверия Богу избегали страданий, ибо из-за неверия Богу извращали Писание, из-за неверия Богу прославляли коммунизм на весь мир и покоряли весь мир атеистической державе. Именно из-за неверия Богу писали инструктивные письма. Именно из-за неверия Богу отказывались помогать узникам, отворачивались от узников, не верили. И когда братья пришли инициативной группой в канцелярию всех бы говорили, присоединитесь к нами, не для этого ли времени вы достигли достоинства царского, чтобы вместе с нами бороться за то, чтобы церковь жила, они говорили, нет, они не собираются нас брать в коммунизм. А братья говорили, а мы их не собираемся брать в Царство Божие. Не верили? По неверию. Все хорошо, и догматика есть, и баптистское вероучение самое лучшее, да? Они сегодня нам говорят, что давайте соединимся на основании учения. Не догматика нас разделила, отломились неверием. Это природная ветвь, Бог не пощадил. И тебя не пощадит, если не прибудешь в вере. Если не прибудешь, друзья, очень строгое для нас предписание или предостережение. Я прочитаю несколько документов на эту тему, как ломались по причине неверия наши, вот, в нашей истории недавней, в прошлом столетии. Циркулярное письмо, служебная записка написана было председателем Совета по делам религии в ЦК в 1952 году. Он пишет, что пора закручивать гайки, пора сворачивать религиозную деятельность. И чем он обосновывает? Главы церквей, не желая подвергаться репрессиям, не станут ссориться с советской властью, а будут выполнять все, что совет от них потребует. Следовательно, безусловное проведение тактики нажима, направленной на ущемление прав религиозных объединений, вплоть до их ликвидации, никаких особых осложнений и борьбы не вызовет. Вы слышите? Они не пожелают ссориться с советской властью, они не пожелают оставлять свои московские квартиры, продуктовые карточки, сталинские награды, заграничные командировки. Они пойдут на все. И поэтому ликвидировать союз никаких проблем не будет. Осталось совсем немножко определить программу пятилетней ликвидации церкви, и все будет хорошо. И церковь будет ликвидирована. А вот остались одни старушки, уже там детей нет, молодежи нет. И осталось только этих старушек похоронить, и церковь будет похоронена. Вот такой был план. И расчет был на что? Они не пожелают идти путем страдания. А почему не пожелают? Потому что веры нет. Чтобы ты последовал мне в страданиях, надо иметь веру. Чтобы так жить и умирать ради Господа, надо иметь веру. Веры отломились неверием. И еще интересный документ на эту же тему. Вот посмотрите, это тезисы Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, когда они были приглашены в 1947 году поучаствовать в Копенгагене на Всемирном конгрессе баптистов. Что они там говорили? Что говорили по причине неверия в Бога эти вожди церкви? Коммунизм не является препятствием на пути евангелизации мира. Русские евангельские христиане и баптисты являются друзьями коммунизма. Это на Всемирном конгрессе. Это на весь мир. Дальше. Разделяя полностью этот идеал коммунистической жизни, евангельские христиане и баптисты стремятся к тому, чтобы будущее коммунистическое общество было проникнуто духом Евангелия, духом учения Иисуса Христа. Это стремление баптисты открыто проповедуют в СССР, и в этом они не встречают никаких препятствий. Коммунистическая партия СССР, возглавляющая усилия советского народа для построения коммунистического общества, отнюдь не мешало и не мешает нам в деле беспрепятственной проповеди Евангелия. Это когда еще десятки тысяч узников находились в тюрьмах. Это 47-й год. Это, знаете, в 37-м году их осуждали на 10 лет, а в 47-м году, когда подходила дата к освобождению, был издан циркуляр, чтобы все, кто выжил, автоматически на вечное поселение, не освобождали их. И их десятками тысяч на вечное поселение. А они говорят вот такие вещи на весь мир. А почему эти вещи говорят? Отломились неверием. По причине неверия. Сухая ветвь. Евангельские христиане, принимая программу коммунистической партии, полагают, что она не только не мешает, а наоборот, в связи с подлинно-демократическим характером советского государства, дает широкие возможности для проповеди Евангелия. Когда задавали вопросы им, когда они выезжали за границу, а как вы относитесь к культу личности Сталина? Вот мы тут слышим о том, что так у вас много узников. Говорят, какой культ личности? Никакого культа личности нет. Сталин пробудил Россию, как спящую красавицу ото сна. И вот все очень хорошо. Никакого культа личности. И, говорю, покоряли весь атеистический мир, вернее, весь западный мир, христианский мир, вот этой атеистической сверхдержаве. Карнаухов, старший пресвитер по Краснодарскому краю, старший пресвитер, в 50-м году писал Майкопской церкви. Это из письма старшего пресвитера. Что он писал церкви? «Советская власть – это дом, построенный на скале. Камень коммунизма разбил истукан капитализма и превратился в вечное царство, которое не поколеблется». Это служитель церкви. Это церкви предписывают совершить новогоднюю молитву, чтобы это царство было вечное, царство атеизма. И они такую веру имели, брать, проповедуя у алтарей Господних, такую веру имели в царство атеизма, что оно вечное, а у Господа царство такое немощное царство, и Бог у нас такой немощный. А вот коммунизм могущественный, какая сила, это вечное непоколебимое царство. И по всем церквам совершал. Это письмо служителя, старшего, рукополагающего брата. Это вот 50-й год. Вот с какой верой встречали новогодние праздники, с какой верой шли в коммунизм, созидали дело Божье и закрывали церкви. И десятков тысяч душ возрожденных церковь не досчитывало из-за этой веры, которые отломились неверием. Не отломились неверием. Братья, и хотелось бы вот эту как бы теоретическую часть свою закончить вот такой простой еще мысли, что пророческий голос церкви – это вернуться к корню Христу. Книга Откровения, 22 глава, 16 стих, последняя страница Библии. Братья, откройте последнюю страницу Библии. О чем там написано? Каким корням нас зовет Бог? Каким корням мы должны приобщиться? Там написано так. «Я Иисус, есть корень и потомок Давида, и дух, и невеста говорят, приди». К чему прийти? К корням западного протестантизма? К мегапроектам, кальвинизму? К чему прийти? Христу. За 2000 лет иудаизм настолько извратился, что, празднуя Пасху, быстрее бы руки умыть и предали истинного Агнца на распятие. А вот за 2000 лет христианство подходит к такому состоянию, что так же извращено, как и тот иудаизм приходу Христа, так же извращено. Христос говорит, вне дверей стою и стучу. Христианство без Христа, духовенство без духа, как писал Каргель. И вот последняя страница Библии, и вообще миссия, пророческая миссия истинной возрожденной церкви состоит в том, чтобы звать верующих вернуться ко Христу, звать христиан вернуться к этому корню, привиться опять к этому корню, от которого отломились неверием. Придите к корню Христу, все стою у двери. Сегодня Господь стоит у этих дверей роскошных соборов, у этих многомиллионных альянсов христианских стучит в эти двери. Но придет день, когда эти люди будут стучать в двери Царства Божия. Отвори, отвори нам. Люди, которые привились к корням вот этого корня, о котором написано, секира при корне лежит, традиционализма такого, оторвавшись от Христа, они будут стучать в эту дверь. Господь, уйдите, никогда не знал вас. Оторвались до конца. Братья, это очень серьезная тема. Нет возможности сегодня в рамках нашего общения, даже в рамках одного доклада, если было бы у нас здесь вот неделя общения, может быть, целую серию бесед на эту тему надо было провести, от каких мы корней и как зарождалось наше братство и 140 лет назад, и в 61-м году. Но любая реформация, большая или маленькая, она совершается только благодаря возврату ко Христу, вот этому корню. Возвратом ко Христу. Если начаток свят, то и целый, и если корень свят, то и ветви. Вот к этому корню святости. И этот ветвь, которая привита к этому корню святости, какой у нее признак? Она питается соком святого. У нее есть природная потребность жить освященной жизнью, жить, стремиться к чистоте. Это не то, что мы на себя напускаем. Мы не можем не стремиться к освящению, если привиты к святому корню, имя которому Христос. Если корень свят, то и ветвь нет, и корень держишь. Корень тебя. Не гордись, бойся. Бог не пощадил ангелов, Бог не пощадил допотопный мир, Бог не пощадил Моисея и Аарона, Бог не пощадил иудаизм, Бог не пощадит и тебя, если отломишься, неверием, отломишься. Отсечет Бог. Любой альянс многомиллионный, любое братство, любой союз, любую церковь, любую душу, если она потеряет эту связь веры, связь вот этого сока, потребность жить освященной жизнью, вера. Только вера, ты знаешь благость Божию и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе. Поэтому не гордись, но бойся. Братья, дорогие братья, хотелось бы теперь перейти к некоторым штрихам из истории пробуждения. Янгус, пробуждение и реформация стало возможной только потому, что он на знамени этой реформации было написано: «В церкви должен царствовать Христос и только Христос, и Папа должен уступить Ему свой престол». Вот они каким корням привились. Опять к Христу. От корней традиционализма отошли, а к Христу привились. Христос, Он должен занять царственное положение в церкви. За это Он был сожжен, Его повели на костер, обложили хворостом до уровня шеи. И когда Его обложили хворостом до уровня шеи, Ему предложили отречься от своего учения. А Он сказал: «Нет, Я никогда не проповедовал вам ложных доктрин. И то, что говорю своими устами сегодня, Я подпишу своей кровью». А что Он говорил? Вместо Папы Римского на церковный престол должен сесть Христос. Он глава церкви. Братья, реформация в нашем братстве в 61-м году, а я именно эту фразу хочу осмысленно использовать, пробуждение наше, оно превратилось в реформацию. Именно эта фраза принадлежала Геннадию Константиновичу на последнем совещании в 2007 году, год тому назад. На совещании он сказал, что мы начинали с пробуждения, закончили реформацией. Оно по этим же духовным принципам совершалось. Церковь оторвалась, отсеклась, потеряла живое общение с Богом и опять привилась ко Христу. И что в основе этого пробуждения было? Я хочу прочитать две небольшие цитаты. 2006 год. «Наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось к тому, чтобы победивший шел впереди своего стана. Если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда. Без этого не мыслили жизни Божьи подвижники Аарон и Моисей, Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый план выступая только одно условие – быть всегда со Христом и пребывать в Нем. Он и только Он должен быть центральным действующим лицом в нашем братстве. Трон в церкви должен быть полностью предоставлен только Ему. Почему же народ Божий удостоил в свое время сидеть на этом троне далеких от Бога людей? Мы столкнулись здесь не с легким заблуждением или с отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями Евангелию и его автору Иисусу Христу. Это уже смерть, окончательная духовная гибель, в которой Слово Божие говорит: есть грех не к смерти, не о том говорю, чтобы ты молился, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». И заканчивается вот эта мысль такой цитатой: «Делами вождей церкви был отодвинут краеугольный камень Христос, отвергнут краеугольный камень нашего духовного здания Иисус Христос. Ему, главе церкви, спасителю нашему, в деле руководства церковью предпочли его противников, и только их указаниями и руководствовались деле Божьем. Мы же не отваживались на коренные перемены, старались мелкими починками исправить пошатнувшееся духовное здание, тогда как замечали, что поколеблены сами основы. Вы слышите? Мы не отваживались на коренные перемены. И вот в чем суть этих коренных перемен? Первый этап коренных перемен в домостроительстве церкви начался с 1926 года, 26-й съезд Союза баптистов, 10-й съезд евангельских христиан, которые приняли под диктовкой, по заказу спецслужб угодные миру решения по гражданским, политическим, военным вопросам. И начался период коренных перемен, который закончился очень кроваво, большими опустошениями, большими потерями. Остаток спасется, остаток Господь сохранил, остаток сохранится, спасется от меча. Господь только 10% от довоенных союзов сохранилось. Это большие потери, это первый период коренных перемен. Я об этом подробно говорить не буду, можно будет потом в материалах некоторых наших прочитать, которые подготовлены к сегодняшней конференции. Я хочу сказать о втором периоде коренных перемен. В истории церкви ЕХБ в 20-м столетии было два периода коренных перемен, которые коренным образом изменили лицо церкви и принципы домостроительства. И начало этого второго периода было положено в 1961 году именно после призыва к очищению, освящению, к осуждению греха не вне, а внутри. Вот эта вот мысль о том, что борьба за чистоту и единство церкви ЕХБ по-прежнему остаются нашей главной задачей. Было адресовано, как вы знаете, не буду об этом распространяться подробно, первое послание руководству всех Б. И вот в этом же первом послании уже был обозначен коренной грех, коренное зло. Вот это выражение, оно уже заложено было в первом послании. «Вы уничтожили божественный принцип, по которому все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церкви на основании Слова Божьего. Это является коренным злом». Братья, это очень важное выражение, нужно здесь более пристально вникнуть. Есть плоды греха, а есть корень греха. Инструктивное письмо и положение – это не корень, это плоды. Ну и что, сорвали эти плоды в 63-м году на съезде, а корень-то остался? Корень-то остался. Время насаждать, время вырывать посажено, а его никто не собирается по сей день вырывать. Корнями никто не занимается. Призывают нас, давайте забудем прошлое. Плоды сорвали, дерево спилили, а корень остался. Не надо касаться коренных вопросов. Корни не касайтесь. Давайте собирать камни. Нет, не камни надо собирать, а корни вырывать. А чтобы корни вырывать, это огромная работа, тяжелый труд, корни корчевать. Какой тяжелый труд, братья. Тяжелейший труд. Тяжелейший труд домостроителей церкви. Бывает, целые поколения уходят, пока какой-то корень глубокий, вековой вырвешь. И вот это вырывание корней, это было программой инициативной группы. И эта программа состояла из трех пунктов. Первое, выявить корень, на это ушли десятилетия. Второе, обличить корень открыто. Грех был обличен в присутствии двух свидетелей в канцелярии всех Б. При группе служителей Света Церквей была одна встреча, вторая встреча, призыв к покаянию. А потом третье. Выявленный, обличенный грех нужно что еще? Устранить. Это третий пункт программы искоренения горьких корней. Бывает, мы выявляем грех в церкви, но у нас нет сил обличить. Бывает, мы выявили и обличили, у нас нет сил устранить. А вот братство наше справилось с этой задачей прекрасно. Было устранено решением оргкомитета 7 номер 7, когда большой список старших пресвитеров были отлучены от церкви и были поставлены на отлучение. Это был последний этап искоренения этого корня. Отлучение от церкви на положение отлученных. И сегодня нам историки, которые обслуживают свои духовные центры, заказные историки, которые чернят праведных и убеляют отступников, они нам пытаются навязать мысль, которая хорошо укладывается на почве невежества духовного, на почве отсутствия исторического мышления, а именно Совет Церквей В 60-х годах там были молодые братья, они заблуждались, они не знали. Это были хорошие, искренние братья, но они не знали о том, что отлучение принадлежит только по местной церкви. Ну надо же, собрали всесоюзное совещание и отлучили старших пресвитеров. Это от их духовной неграмотности, да. Но это идет просто, знаете, спекуляция на невежестве, на незнании истории. Дело в том, что ни один старший пресвитер не был членом ни одной поместной церкви. Все старшие пресвитера были членами президиума всех Б. И когда в Кишиневской церкви был отлучен старший пресвитер, тут же из Москвы приезжает председатель и говорит, а кто вам позволил его отлучать? А он вам не подотчетен. Он не член вашей церкви, он старший пресвитер. Значит, они могут совершать аморальные грехи, они могут предательствовать в алтаре Господнях, они могут разлагать церковь, а церковь не может их отлучить. Они не члены ни одной поместной церкви. Того, которого отлучили в Белоруссии, переводят в Новосибирск, а того, которого отлучили в Новосибирске, перевод в Белоруссии. И дело дальше продолжается. И что делать с этим воинством, которое разлагает народ Божий? И вот тогда, когда было невозможно связать этих людей, которые ничего общего со Христом не имели, это вот воинство, которое как разбойники на христианских дорогах разлагали церкви изнутри, вот тогда собрался совет церкви, и было принято осмысленное, правильное, богоугодное решение, оно имеет силу по сегодняшний день, оно угодно Духу Святому и нам. Это воинство было связано, и они были поставлены на положение отлученных. Корень был выявлен, обличен и устранен. Слава Богу! Все-таки еще хотелось бы на один-два документа обратить внимание. Нам сегодня часто говорят, мне часто приходится слышать из уст тех или иных представителей официальных союзов ЕХБ в СНГ слова, которые можно обобщить вот такой мыслью. Если суммировать все, что они нам говорят, то примерно вот такое. Наши братья на съездах, на съезде в 63-м году покаялись за инструктивное письмо и положение от 60-го года. Их давно отменили, эти документы. А вы их 40 лет не можете простить. Авторы этих документов умерли. Бог простил исповеданные ими грехи. Не настало ли время все забыть и подать руку общения на основе «мы едины» на основании догматики? Почему наше поколение должно быть заложниками разделенного братства по причине написания документов, которых уже давно нет, из-за которых совершено покаяние? Так вот, я хочу ответить на этот вопрос документом. Послушайте. Документ 63-го года. Как каялись на съездах за эти документы. Совет по делам религии пишет в ЦК письмо, которое имеет два грифа, не для печати, и рассылается по списку хранить наравне с секретными документами. Нужно лишить раскольников доверия и поддержки религиозных объединений евангельских христиан-баптистов, изолировать их от основной массы верующих. В этих целях Всесоюзному совету евангельских христиан-баптистов разрешено провести в текущем году в Москве совещание представителей верующих, которое выполнит функцию съезда церкви. На этом совещании, съезде, предполагается принять решение, осуждающее деятельность раскольников и обращение ко всем верующим ЕХБ, отколовшимся от зарегистрированных религиозных объединений, а также ко всем пятидесятникам с призывом к объединению, пишут атеисты, и прекращению их противозаконной нелегальной деятельности. Дальше, слушайте внимательно. Всех Б разрешено ввести некоторые изменения в действующий устав, и тем самым лишить раскольников их основного аргумента, зовущего к нелегальной деятельности. На совещании, съезде намечается переизбрать руководство всех Б без коренного изменения его персонального состава. Изменить можно, но без коренного изменения. Ничего в корне менять нельзя. Плоды можно сорвать, а корень не трогать. Вот такое было покаяние, заказанное, согласованное с ЦК, с Политбюро. Для того, чтобы хитростью взять народ Божий, чтобы хитростью объединить. Корень и поныне там, братья. А что это за корень? Какое его имя этому корню? Как мы знаем из выступления Геннадия Константиновича на съезде в 2005 году, он сказал так, что «вековое отступление служителей наших двух союзов, сотрудничество церкви с государством – это темное пятно на одеждах возрожденной церкви. Эти черные страницы простой исторической памятью не смыть, один Господь силен их омыть своей кровью. На нашей истории лежит тяжкое бремя предательства и сотрудничества с внешними руководящих работников Евангельского Баптистского Союза. От этого греха Бог повелевает освободиться. Если деды и отцы наши отступали, если закон разорили, то это основной мотив и главное основание для покаяния. И как отреагировал мир на эти коренные перемены, когда народ Божий пошел по пути освящения? Интересно, есть документ, нам сегодня историки тоже эту мысль навязывают из-за невежества читающих, что якобы служители Святой Церкви исполняли заказы спецслужб, идя на это разделение. Вот послушайте, из архивных документов два свидетельства внешних у нас. Когда мы сами себя нахваливаем, наше свидетельство может быть не истина. А вот если другое оно свидетельствует, вот это истина. Так вот, что свидетельствуют внешние? Из архивных документов об этом начале, об этих истоках пробужденного братства. Документ 63-го года. Вообще говоря, мы не против расколов в религиозных организациях. Это внутреннее дело самих религиозных организаций. Весь вопрос в том, каковы причины раскола и какие цели ставятся при этом. Инициаторы раскола в секте евангельских христиан-баптистов, как показывают факты, ставят такие цели, с которыми никак нельзя согласиться. Но при других обстоятельствах раскол мог не вызвать возражений с нашей стороны, особенно тогда, когда это могло повести к ослаблению влияния религии на население. Значит, не к ослаблению церкви, а к процветанию церкви это было. И мы с этим не можем согласиться. Надо давить, душить, искоренять, сажать, лишать жизни, штрафовать, разрушать бульдозерами дома молитвы. Это внешние говорят. И еще одно свидетельство 65-го года. Это докладная записка главе государства Микояну. Раскольники появились не случайно. Это закономерное явление в движении сектанства. Администрирование, устав всех Б, гонение как катализатор только ускоряет процесс и помогает выплеснуть все это на поверхность. Что представляет собой Баптистская церковь? Посмотрим, каков ее состав. Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики. Есть одни женщины, да и те вдовы. Это, я бы сказал, как вырождающееся племя, у них нет силы, они иссякли. У них все ущербное, затухает и гибнет. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Прекрасное свидетельство. Нашлись служители, подвижники, мужи веры, которые не захотели, чтобы умирала церковь, они встали в проломе. Так свидетельствуют внешние о нашем братстве, о наших подвижниках. Дальше. Они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь. Главной задачей у них является пропаганда религии, разъезды по общинам, вербовка новых своих сторонников. Им мешает советская жизнь. Сам советский образ жизни толкает их к атеизму. Им страшны связи с миром. Отсюда непризнание властей и отказ от регистрации. Вот так писали внешние о том богоугодном приобщении к этому святому корню, когда церковь вернулась к этому святому корню, который благодаря которому мы сегодня цветем, умножаемся, процветаем и благоухаем. Потому что не ты корень держишь, а корень тебя. Церковь вернулась к своему потерянному источнику, к Христу. Он стал главой церкви, на престоле церкви Иисус Христос. Ни одного здесь нет служителя, который был бы избран в церквах по рекомендации Совета по делам религии. Каждый служитель, присутствующий здесь, из числа непорочных, из числа лучших, согласованных, угодных Духу Святому и нам. Вот она. Красота церкви, вот оно благоухание, вот она непобедимая поступь, наступающая на всякую силу вражью. Еще очень интересный документ, я думаю, что он будет вдохновляющим для вас. Это докладная записка члену Политбюро, написанная уполномоченным по Ростовской области. Докладная записка Демичеву, члену Президиума ЦК КПСС, секретарю ЦК. Он пишет. А письмо-то написано, докладная записка, 15 ноября 1965 года, город Ростов-на-Дону. Читаю две выдержки. «Почему так случилось, что почти на 50-м году советской власти в нашей стране так называемые баптисты-раскольники сумели организовать против партии и государства свое идеологическое наступление в масштабе всей страны и повести за собой тысячи рядовых верующих? Подобная организованная антигосударственная практика религиозных течений была осуществлена только в первые годы советской власти патриархом Тихоном при изъятии церковных ценностей для помощи голодающих. Почему же из вышеизложенное могло случиться? Ну, вы знаете из истории, что в 20-21 году были расстреляны более 5000 священнослужителей, золото все было отнято, и все, сломили хребет Русской Православной Церкви. Больше после 21 года никто не подымал головы своей, никакая религиозная организация, никто не имел мужества возвысить свой голос за защиту своих интересов. В 26 году никто не поднял голос в защиту церкви. Массовые расстрелы 37 года никто не поднял голоса. Кончились массовые расстрелы, начались инструктивные письма всех Б, 40-е и 50-е годы. Никто, ни одна конфессия, ни одна религия, все собирались, хвалили Сталина, прославляли вечно вот это царство коммунизма, о котором молились, чтобы оно процветало и оно было вечным. Никто. И вдруг впервые власть столкнулась с таким явлением. Первое организованное на 50-м году советской власти движение сопротивлению государственной идеологии в отношении церкви. Как такое могло случиться? Мы переломили хребет Тихону, Русской Православной Церкви в начале 20-х годов, и у нас тогда было мало опыта, советская власть была совершенно молодой, 3 года всего, а тут на 50-м году советской власти мы ничего с ними сделать не можем, с этими раскольниками. В чем дело? Когда больше было опыта у спецслужб в первые 10 лет после революции Октябрьской или на 50-м году советской власти? Когда было больше опыта у карательных служб? Конечно, на 50-м. А там они могли в 20-е годы переломить хребет двум союзам, евангельскому и баптистам, а тут не смогли. И они пишут, как такое могло случиться. Это что за сопротивление? Мы их сажаем, арестовываем, они не ломаются. Мы их притесняем, а они не искореняются. Братья, если Бог укоренит, никто не искоренит. А если Бог искоренит, никто не укоренит. Бог укоренил нас. Мы привились к корню Христу, и поэтому братство оказалось неискоренимым. Невозможно было его искоренить. Все службы, лучшие подразделения разведки и контрразведки, агитаторы, представители, лекторы всевозможные, судебные приставы, прокуроры и судьи, учителя, все было брошено на подавление движения, ничего не смогли сделать, потому что корень Христос. Слава Ему. И вот здесь заканчивается это письмо, такая записка, такой мысль, что для фанатиков-баптистов это вмешательство, когда государственный орган заставил религиозный церковь превысить его функцию, явилось святотатством. Поэтому новый устав баптистской церкви и закрытое инструктивное письмо всех Б старшим пресвитерам республики и областей по его внедрению, санкционированное советом, вызвали большое недовольство верующих и вылившееся затем в поток коллективных жалоб. И дальше он подводит итог, что совет по делам религии продолжал лезть на пролом в дела церкви, добиваясь беспрекословного внедрения нового устава в жизнь церкви ЕХБ, что подтверждается следующим. И он дальше подводит такую мысль, что мы на местах изрядно дров наломали. И вот на эту фразу есть замечательный комментарий Геннадия Константиновича. Он сказал так, это они дрова наломали, а не мы. Это они признали свои ошибки, а мы шли безошибочно. И история наша была исключительная, потому что мы шли за исключительно верным путем вслед нашего Господа. И мы не ошибались, они ошибались. Мы, говорит, дрова наломали, а дровами это были мы. И они нас бросили в печь, а Бог эти дрова превратил в можжевеловый куст, который горит и не сгорает. Благодарность Богу за то, что мы сегодня с вами есть. И Господь – глава церкви. И еще интересный документ о коренных переменах, которые Господь произвел в стане народа своего, который пошел вслед за ним по пути очищения. Это инструктивное письмо всем уполномоченным по поводу материала об освящении и очищении. Посмотрите, что они предписывали всему корпусу, всему институту уполномоченных. В 1974 году был издан материал об освящении. Секретно. Инструктивное письмо, циркулярно. По поступившим к нам сведениям, в настоящее время в объединениях ЕХБ, связанных с так называемым Советом Церквей, там проходят членские собрания, на которых читается нелегально изданная в конце 1974 года брошюра об освящении объемом 76 страниц. И осуществляется очередная кампания покаяния каждого члена церкви, с тем, чтобы еще раз побудить верующих дать слово верности Совету Церквей, призвать к несоблюдению законов государства и добиться дальнейшего укрепления экстремистских взглядов. Вожаки Совета Церквей требуют первыми предстать перед Церковью и исповедовать все свои ошибки или нераскаянные грехи о тех, которые, например, в прошлом служили по человеческим постановлениям, но не покаялись. Далее они разъясняют, что вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. Поэтому, мол, органы власти не должны влазить в наши дела и не должны иметь никакого дела ни до нашего культа, ни до нашей церкви, ни для проведения собраний. Следовательно, необходимо игнорировать всех представителей власти. Особо смертным грехом называется грех пренебрежения воспитанием детей и наставлением Господним. Особенно смертным грехом называется грех предательства, то есть передача в руки неверующих и лжебратьев, интересующих их сведений о живой церкви и ее членах. Вступление в брак с неверующим, дружба с миром или стремление христианина жить по закону мира. В качестве носителей этих грехов называются сторонники всех бы и другие верующие, которые, мол, идут на отступление от истины, на грех, лишь бы не лишиться регистрации, не лишиться дома. «Мы видим вымирающее братство», пишут авторы брошюры об освящении. «Мы видим вымирающее братство, в котором утрачены не тысячи, а многие десятки тысяч детей Божьих, и призывают сражаться с грехом, и наступать и не бояться». В брошюре недвусмысленно указывается, что она будет полезна и для общин, не состоящих в нашем братстве, но близких нам по духу. И действительно, есть уже отдельные факты, которые говорят о том, что эти идеи, изложенные в брошюре об освящении, находят поддержку и в некоторых зарегистрированных объединениях ЕХБ, что их больше всего беспокоит. Дальше. «Информируя об этом, просим вас совместно с органами власти, то есть с КГБ, уполномоченные совместно с КГБ, принять меры к разоблачению этих экстремистских устремлений вожаков Совета Церквей и решительно пресекать их противозаконные действия и провести, вот слушайте внимательно, что еще должны были сделать уполномоченные вместе с КГБ, провести профилактическую работу со всеми служителями культа и церковными активами зарегистрированных объединений ЕХБ, чтобы никто не шел по пути освящения, чтобы никто не принял этих идей, чтобы никто не привился к этому святому корню. Вот такая была задача поставлена. Они очень были обеспокоены, что этот материал не проникает в зарегистрированные церкви, и там есть стремящиеся к святости, и там есть те люди, которые томятся вот теми накопленными грехами, они сильно забеспокоились. Это настоящее, это все, это воинство, которое идет в исход, вышло из-под рабства человеческих постановлений, и теперь мы можем не догнать, надо быстрее провести профилактическую работу со всеми объединениями. Я, братья, только сейчас понимаю, читая этот документ, почему, когда мы говорим, на все темы можно говорить, но как только мы доходим до освящения с представителями официальных, автономных, братств, союзов, все беседы прекращаются. Вот такую профилактическую беседу 30 лет тому назад провели, что по сей день боятся последствий. Не дай Бог, кто знает, чем это закончится. А чем это закончится? Процветанием, пробуждением, умножением, несокрушимостью, исходом из-под рабства, под власть Христа. Вот чем это закончилось для нас. Но вот тут такие охранные войска, тут такие подразделения, провести профилактику, не допустить этого процесса, искоренять вековые корни. Камни можно собирать, камни будем собирать, а корни не трогайте. Они оберегаются специальными подразделениями, высокообученными людьми, в таинственных недрах, в сейфах хранятся эти документы, чтобы мы не знали глубину этих вековых корней. Нельзя трогать, нельзя трогать Проханова, не трогайте. Нельзя имен называть, не трогать. А мы будем трогать, мы будем копаться, мы будем копать и углубляться, чтобы изучить, где берут начало эти корни, как глубоко они уходят в века, эти корни. И слава Богу, что Господь провел это очищение и выкорчевал эти корни преступной связи церкви с государством. Братство покаялось, переступив порог 21 века, 40 лет спустя после начала пробуждения, в 2001 году, служители Совета Церкви стояли на коленях и каялись. Каялись, потому что начиналось движение нашего братства с заявления о том, что давайте соберем съезд для покаяния. И то, о чем писали 40 лет тому назад, вот это и исполнили 40 лет спустя, хотя и в одностороннем порядке, без участия служителей всех бы покаялись за вековые грехи и отступления, и грехи, накопленные в прошлых поколениях. Ну и я, наверное, уже исчерпал вдвойне свой лимит. Тогда на этом пока закончим. Думаю, что если Богу угодно будет, когда-нибудь продолжим. А сейчас хотелось бы сказать благодарение Богу за то, что мы с вами все являемся участниками вот этого благословенного процесса, когда церковь приобщилась, она вернулась опять к этому святому корню, который свят, потому и ветви святы. Будем стоять в вере, будем искоренять всякий грех, чтобы Господь не искоренил нас. Ему слава во веки веков. Аминь.